доллары. Доллар США. Доллары США. Фунт. Фунты. Фунт стерлингов. Фунты стерлингов. Марка. Марки. Марка ФРГ. Марки ФРГ. Франк. Франки. Французский франк. Французские франки. Иена. Иены. Японская иена. Японские иены. Швейцарский франк. Швейцарские франки. Финская марка. Финские марки. Итальянская лира. Итальянские лиры. Канадский доллар. Канадские доллары. Гонконгский доллар. Гонконгские доллары. Бельгийский франк. Бельгийские франки. Датская крона. Датские кроны. Норвежская крона. Норвежские кроны. Шведская крона. Шведские кроны. Австрийский шиллинг. Австрийские шиллинги. Австралийский доллар. Австралийские доллары. Голландский гульден. Голландские гульдены. Испанская песета. Испанские песеты. Белорусский рубль. Белорусские рубли. Казахский тенге. Казахские тенге.